Время. Время в представлении стоиков бесконечно. Будущее, прошлое с одного конца не имеют края, а другим упираются в настоящее, в сейчас. Поседоний называл сейчас точкой, которая разграничивает прошлое и настоящее. Но именно в этой крошечной точке сейчас и кроется ключ ко всему. Будущее и прошедшее безразличны, считал Марк Аврелий. В реальности для человека существует только настоящее. И наша жизнь, и жизнь всего мира существует только сейчас. Все, что вы можете сделать, вы делаете сейчас. Вы не можете изменить прошлое и не можете четко распланировать будущее. Ведь если в следующую секунду на вас рухнет дерево, то будущего для вас не настанет. И это осознание силы «сейчас» лежит в основе мировоззрения стойка. Практика с Марком Аврелием. Спокойствие настоящего. Помни также, что каждый живет лишь настоящим, ничтожно малым моментом. Все же остальное или уже прожито, или покрыто неизвестностью. Марк Аврелий. Часто мы растрачиваем свои ресурсы на бессмысленные переживания о том, что уже случилось, или о том, что только может произойти. Подали резюме и боимся, а вдруг они решат, что я им не подхожу. Или тревожимся, а может, мне надо было другие свои места работы тоже указать. Вдруг мало. Так и проходят дни в тревогах, когда мы заняты бесконечным пережевыванием мысленной жвачки. В подростковые годы мне помогло справиться с пережевыванием травмы одно упражнение, которое я вычитала у Дейла Карнеги в его книге «Как перестать беспокоиться и начать жить». Он приводил слова некоего доктора Ослера, который сравнил наше мышление с гигантским лайнером. Представьте, что ваш разум — это лайнер с водонепроницаемыми отсеками. Когда лайнер дает течь, наша задача — загерметизировать капитанскую рубку. Мысленно задрайте переборки. Нажмите на одну кнопку и смотрите, как железная стена отсекает вас от прошлого, от сожаления о случившемся. Нажмите на другую кнопку и смотрите, как железная стена — отсекает вас от будущего, от бессмысленных тревог о том, что может случиться. И вот останетесь только вы в настоящем. Осталось только сейчас, ваши сегодняшние дела и возможности. «Не выходи за пределы настоящего», — писал Марк Аврелий. Эта идея будет идти с нами рука об руку по пути всего стоицизма. Прошлое от нас не зависит, потому что оно уже прошло. Будущее от нас не зависит, потому что в любой момент может все измениться. Поэтому единственное, о чем имеет смысл беспокоиться, — это сейчас. Развивая эту мысль, Марк Аврелий отмечал, что если будешь упражняться единственно в том, чтобы жить, чем живешь, иначе говоря, настоящим, тогда хоть оставшееся-то тебе до смерти можно прожить невозмутимо и смело, в мире со своим гением. Практика с Марком Аврелием. Ничто не ново под луною. Постоянно размышляя о том, что все происходящее ничем не отличается от происходившего ранее и того, что произойдет в будущем. Пусть предстанут перед твоим взором целые периоды жизни, исходные друг с другом положения, которые известны тебе или из собственного опыта, или из истории более раннего времени. Весь двор Адриана, весь двор Филиппа, Александра, Креза, ибо повсюду здесь одно и то же, только другие действующие лица, — писал Марк Аврелий. Эта практика — одна из любимых у Марка Аврелия. В самом деле, что может помочь обрести спокойствие, как не мысль, что все уже было? Любое кровавое преступление, чудовищное злодеяние, предательство — за тысячелетия, которые существует человечество, все уже было, и все уже прошло. Порок. Что такое? То, что ты часто видел. И при всем, что случается, пусть у тебя под рукой будет вот то, что ты часто видел. Преступление поглотит время, славу поглотит вечность. Сколько великих достижений ужасных преступлений уже кануло в лету. А сколько еще канет? И наша жизнь по сравнению с великим временем — просто крохотная песчинка в огромных часах, зависшая над пропастью. Стоит ли так переживать из-за каких-то незначительных проблем? Любит, не любит, обманул, предала, обидела, говорили. Все эти вещи перед лицом вечности не просто пыль. Они настолько ничтожны, что у такой мелкой частицы даже нет названия. Упражнение первое. Подумайте о том, насколько мелкие и незначительны ваши проблемы и беды на фоне великого времени. Постоянно думая о вечности в ее целом и о сущности в ее целом, и о том, что каждая отдельная вещь по сравнению с сущностью — малое зерно по сравнению с временем, поворот бурава, говорил Марк Аврелий. Упражнение второе. Подумайте, что какие бы ужасающие беды ни случались с вами, с вашей семьей, страной, все это уже было. Все это уже пережили, перешагнули и пошли дальше. Марк Аврелий писал. «Время как река, бурлящий поток происходящих с нами событий. Только мы увидели что-то, как его уже уносят. На его место прибило другое, но это вскоре унесет прочь». Вот это ощущение, которое дает здесь Марк Аврелий, очень похоже на медитацию. Мы, когда медитируем, словно сторонний наблюдатель, сидим на берегу сознания и смотрим, как мимо проплывают наши мысли. Точно так же и в жизни мы должны смотреть на беды и горести, которые происходят с нами, не бросаясь в них, не цепляясь за них, а равнодушно глядя, как поток времени уносит их прочь.